сейчас. Но все, что я здесь слышал, меня погружало в сон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел. Играть и молчит, кто должен молчать.